Выйдя на станции, я не отправился прямо домой, а нервной походкой пошел в обход. Все еще моросило. Вокруг царила темнота, но я мог увидеть падающие капли в свете фар, когда мимо проносились автомобили. Не обращая внимания на то, что мокрая рубашка липла к коже, я безмятежно шел сквозь дождь. Шел бездумно, пиная сорняки, которые выросли в покрывавших асфальт трещинах. Поток пешеходов не впечатлял. Уличные фонари здесь попадались редко. Один из них мигал, словно отсчитывал оставшиеся годы. Вскоре он тоже прикажет долго жить, и окрестности погрузятся в тусклую мглу. Лампочка испускала слабый бледно-оранжевый свет. Глядя вверх на нее, я продолжил свой путь. Фонарь с треском погас, и тьма окутала меня. «Что ты здесь делаешь?» Раздалось сбоку. Я повернулся в ту сторону и увидел стоящую в белом свете уличного фонаря Минато. Она была в платье и с зелёным зонтом в руках. Я ответил ей. «Гуляю». Минато задала еще один вопрос. «Без зонтика?» «Да». «Ты долго не возвращался, и я пошла встречать тебя к станции». Я пошел не к дому, совсем в другую сторону. Потому мы с ней разминулись. «Встречать?» С зонта Минато падали капли дождя. «Зачем это тебе меня встречать?» Услышав мой вопрос, Минато оторопела. «Зачем?» Минато приблизилась ко мне и предложила поднятый над головой зонт. «Мы разве не соучастники?» «Вот как. Вон оно что». «Пора ужин готовить. Давай скорее вернемся домой и поедим». Минато улыбнулась. «Как насчет карри сегодня?» «Мало кто из мальчиков не любит карри, правда ведь?» Я забрался под предложенный зонт не полностью, и дождь продолжал заливать неукрытую сторону тела. «Спасибо», — еле слышно прошептал я. «А? Не стоит благодарности», — ответила Минато и потянулась вверх, чтобы мне было удобнее стоять под зонтом. Я забрал его и поднял так, чтобы мы поместились под ним вдвоем. А потом запоздало подумал, что раз уж пошла меня встречать, могла бы взять и два зонта.